Глава 324. Демонстрация талантов черным землям. Касаясь пальцами земли, духовное сознание сидящего в пещере бессмертного Манхао было соединено с демоническим Цигары. Это не только повысило радиус его духовного сознания, но даже ощущения от созданного воплощения были сильны как никогда. Ло Чун из черных земель и девушка из западной пустыни находились прямо перед глазами Манхао. Мир вокруг него был неясным и расплывчатым, словно воздух и землю окутывало марево. Ло Чун и четверо его спутников походили на 5 зыбких фигур. Что-то красивой девушки, как только бабочка захлопала крыльями, с нее словно сорвали туманную вуаль. Манхао смотрел на кристально чистый образ девушки, и она в ответ посмотрела на него. Вот только перед глазами девушки Манхао предстал не в образе человека, а скорее затуманенной горы. Гора была не очень высокой, но от нее исходила величественная и могучая аура. Она возвышалась над всем, испуская такое давление, что девушка невольно изменилась в лице. «Демон!» Она со странным блеском в глазах прищурилась. «Почтенный, меня зовут Долань, я из западной пустыни. Я никоим образом не хотела оскорбить вас, владыка демонов!» В ее мягком мысленном голосе отчетливо чувствовался страх. Манхао хранил молчание, он пригляделся к девушке, в особенности к её татуировке на лбу. В следующий миг перед глазами девушки образ горы померк и бесследно исчез, ее глаза ярко блеснули, и она невольно поёжилась. Участившееся дыхание ритмично поднимало ее грудь, что просто не могло не привлечь внимание Ло Чуна. «Богиня Долань?» – спросил он немного удивленно. «Что-то случилось?» Он заметил проступившую на лице девушки легкую бледность. Это также не ускользнуло от внимания 4 их спутников. «Ничего», — отозвалась она с улыбкой, вернув на лицо маску сдержанности. Но в ее глазах по-прежнему стоял страх. Манхао в пещере Бессмертного под невысокой горой открыл глаза и с интересом посмотрел на 2 своих пальца. «Впервые в этом состоянии я увидел силу тотемов. Похоже, они как-то связаны с демонами», – задумчиво заключил он. Ранее он пытался изучить различные виды тотемов, но так и не пришел к чему-то конкретному. Но девушка только что задействовала тотемную силу и смогла почувствовать его. При этом сам Манхао смог почувствовать отзвуки демонического ци в ее тотемной татуировке. «Любопытно». С этой мыслью он опять закрыл глаза. Довольно скоро Ло Чун, Долань и 4 их сопровождающих добрались до лагеря группы Манхао. При их приближении практики на земле посмотрели вверх. Завидев золотую маску Ло Чуна, практика в зеленых халатах позади, а также представители западной пустыни, на их лицах тотчас проступило благоговение. В черных землях существовало всего 2 могущественные силы, чем-то похожие на империи. Одной являлся Дворец Черных Земель, другой – Союз 9. Союз 9 состоял из объединившихся вместе городов, подконтрольных различным кланам практиков. Но из этих 2 сил Дворец Черных Земель был гораздо страшнее. Их практики носили цветные маски в зависимости от уровня культивации. Лазурная маска означала стадию создания ядра, серебряная – стадию зарождения души, золотую позволялось носить только дитям Дао. Дворец Черных Земель правил черными землями, огнем и мечом. Его обычно называли главной силой Черных Земель. По слухам, дворец поддерживала западная пустыня. Из-за этого даже из секты Южного Предела опасались Дворца Черных Земель. Дитя Дао из Дворца Черных Земель был подобен избранному самих небес. Одно его слово могло решить судьбу всех этих практиков. Он был небесами, а не жалкими букашками. Попугай чуть приподнял голову и презрительно посмотрел на группу людей в небе. Холодец рядом с ним серьезным выражением лица заявил. «Бесстыдники! Эти люди слишком порочны!» Ло Чун обвел взглядом людей на земле и холодно хмыкнул. Когда этот звук дошел до практиков внизу, они, словно получив неодобрение императора, молча склонили головы и пали ниц. Довольный результатом, Ло Чун перевел взгляд на красавицу Долань. «Богиня Долань, что именно вы здесь ищете?» — поинтересовался он с улыбкой. «Здесь нет ничего, кроме этих деревенщин. Я могу приказать им найти то, что вы ищете». Судя по его словам, для него практики внизу были не лучше мелких насекомых. Долань нерешительно сдвинула брови. Для поиска необходимого ей места действительно будет лучше заручиться помощью местных, с этим трудно было поспорить. Когда она уже собиралась утвердительно кивнуть, ее глаза внезапно прищурились. В центре лагеря практиков она увидела невысокую гору. С первого взгляда гора показалась ей знакомой. А вот со второго она почувствовала нечто очень странное, что сразу ей напомнило недавно виденного демона. Ло Чун проследил за ее взглядом, но не гора привлекла его внимание, а целебный пруд. Не задумываясь, он пролетел над практиками и приземлился на берегу. Он зачерпнул немного воды и попробовал ее на язык. «Это природный пруд с целебным эликсиром! Поразительно! Потрясающее качество!» Он громко расхохотался, совершенно не обращая внимания на возмущенные лица окружающих его практиков. Взмахом руки он вызвал нефритовый бутыль, намереваясь наполнить его водой из целебного пруда. «Если я добуду отсюда немного целебных камней», — подумал он, — «тогда можно будет забрать весь этот пруд со мной обратно во дворец». Похоже, сопровождение красавицы обернулось для него неплохой выгодой. В следующий миг бутыль взлетела в воздух, вода в пруду забурлила и рванула к горлышку бутылки. Местные практики просто не могли стерпеть такую наглость. Неизвестно, кто был первым, но они резко подскочили на ноги, злобно сверля глазами наглеца. Практики из черных земель по природе своей были жестоким народом. И как только кто-то в столь нахальной манере попытался украсть их ресурсы для культивации, как благоговение этих людей быстро превратилось в ярость. Как только практики почти одновременно возмущенно подскочили на ноги, один из практиков средней ступени создания ядра в небе холодно хмыкнул. Звук превратился в нечто похожее на раскат грома, который прокатился по толпе стремительно бледнеющих практиков. Некоторые даже закашлялись кровью. «А вы те еще наглецы!» Холодно усмехнулся Ло Чун. «Мне приглянулся ваш целебный пруд. Раз уж на него положил глаз дитя Дао, считайте, что пруду повезло, как, впрочем, и вам. Если бы вы не были нужны богине Долань, тогда этой непокорностью вы бы подписали себе смертный приговор!» Как только слова слетели с его губ, из горы послышался спокойный голос. «Они, может, и наглецы, но ты любому из них фору дашь!» Ло Чун резко развернулся и вгляделся в сторону источника голоса. Два практика в лазурных масках в небе тотчас оказались рядом с ним, с блеском в глазах поглядывая в ту же сторону. Сразу по прибытии они проверили гору с помощью духовного сознания, но ничего не обнаружили. Внезапный голос их порядком напугал. Пока эхо голоса Мэнхао еще не стихло, он коснулся пальцем земли. Земля сдрожала, и из нее поднялось множество усиков демонического ци. Они начали стягиваться и сгущаться на вершине горы. Никто не мог видеть этот ци, даже Ло Чун и его спутники. Но они нутром чуяли, что грядет нечто ужасное, а вот два практика из западной пустыни Долань прекрасно все видели. Они изменились в лице, когда гигантский сгусток ци начал принимать форму призрачной фигуры. Лицо фантома, облаченного в черный халат, было не разглядеть. Он словно сливался с горой, как если бы сам был горой, а гора была им. Долань недавно уже видела нечто подобное. Она огляделась и заметила на лицах местных практиков глубокое почтение. Они не преклоняли головы перед горой, но такая сцена напомнила ей о племенах западной пустыни. Члены этих племен постоянно кланялись самому могущественному тотему в племени, именно так они получали тотемную силу. Увиденное сейчас здесь напомнило ей начальные этапы, через которые проходит племя. Внезапно черный фантом на вершине невысокой горы собрал вместе демонические ци в округе и молниеносно рванул к Ло Чуну и двум его спутникам. Хоть они и не могли его увидеть, шестое чувство предупредило их о надвигающейся опасности, и они в панике попытались отскочить назад. Вот только их скорость ни в какое сравнение не шла с быстротой черного фантома. Перед самым столкновением Долань поморщилась. Она не могла позволить погибнуть кому-то вроде дитя Дао из Дворца Черных Земель прямо у нее на глазах. Это сильно пошатнет ее репутацию. Поэтому она подняла руку и провела перед собой пальцем. С ее лба сорвалась бабочка и полетела к Ло Чуну и остальным. В то же время два практика западной пустыни мрачно зарычали и выпустили свои тотемы вперед. Гигантского медведя и слона. В следующий миг на пути фантома Мэнхао, созданного при помощи техники праведного дара, встало одновременно шесть противников. Со взрывом фантом Мэнхао из демонического ци дрогнул и распался. Изо рта Ло Чуна брызнула кровь. Лица двух практиков в лазурных масках побледнели. Один из них схватил Ло Чуна и рванул назад. Два практика западной пустыни взвыли и попятились на несколько шагов. Лицо Долань лишь слегка покраснело и довольно быстро пришло в норму. «Ваше превосходительство, владыка демонов, мы пришли сегодня, чтобы...» С изрядной долей облегчения с её языка уже готовы были сорваться слова примирения, как вдруг кто-то в глубинах невысокой горы холодно хмыкнул. «Моё воплощение ещё слишком слабое», — подумал Мэнхао. Чёрный Ци окутал его тело, а потом словно чёрный дым он вспыхнул и помчался к выходу из пещеры Бессмертного. В мгновение ока Мэнхао оказался перед тотемом-медведем одного из практиков западной пустыни. Он занёс руку, облачённую в прозрачную перчатку, сжал пальцы в кулак и обрушил его вниз.